Глава 9. Шаман и снова гоблины. Вопреки опасениям, наутро вождь ни словом не обмолвился по поводу моего бегства от его гарема. Меня ж до сих пор потряхивало от воспоминаний о первых красавицах племени, однако я тоже решил сделать вид, что ничего не произошло. Похоже, опоить меня афродизиаками и использовать как быка-семенителя была его личная идея, попытка улучшить генофонд потомков, а может и получить сына аватара. Судя по всему, нравы тут простые, как удар дубиной, так что в воспитании чужого ребенка никто не видел ничего зазорного. А если вспомнить, с какой радостью меня встретил гарем вождя... Бррр, надо отвлечься и забыть это, как страшный сон. Мой порыв пойти, сделать что-то хорошее для племени, разбился о жестокую действительность, просто потому что аборигены ничего не собирались делать. Химера была громадной, и вчера даже все вместе мы съели от силы половину, так что сегодня приютившие нас негры валялись по хижинам или сидели возле костров, вяло пережевывая змеиное мясо в прикуску с какой-то травой. Как сказал Антошка, она заменяла дикарям табак, оказывая на организм легкий, тонизирующий и опьяняющий эффект. Вот только чтобы этого добиться, нужно было перемолоть такую охапку зелени, что я реально ощутил себя коровой, когда мне предложили присоединиться. Вежливо отказавшись, я отправился выполнять пункт 2 в своем списке дел, раз уж идея безвозмездной помощи канула в лету, а скорее разбилась об утес лени. Хорошо жить в Африке. Еда на деревьях растет, из одежды нужен всего один носок, да и тот не всегда. Половина племени уже успела пощеголять перед Яной без набедренных повязок и с орудием, готовым к бою. Видимо, по их замыслу, его калибр должен был настолько поразить девушку, что она сию же секунду отдалась бы им и осталась жить в забытой богами и демонами деревушке, затерянной в бесконечных джунглях Африки. К огромному разочарованию женихов, внучатую племянницу императора почему-то не тянуло толочь в ступе батат или собирать жирных гусениц под опавшими деревьями. Даже размеры ствола оказались бессильны, хотя, как по секрету рассказал Антошка, претенденты на руку и сердце белокожей красавицы все утро искали самых злых пчел, чьи укусы позволили бы обойти конкурентов. Надо сказать... Появился гном и эльф вовремя, а то у меня уже начинался приступ дикой неуверенности в себе. Ну а что вы хотели, если половина мужиков вокруг хозяйством отбивает себе колени? Зато теперь сразу все стало понятно, хотя где водятся пчелы, я все-таки запомнил. На всякий случай, как говорится. Вторым пунктом у меня значился сеанс связи. Я еще на катере пробовал посылать весть, но, видимо, не удалось. Как минимум, сам я ничего в ответ не получил, что, впрочем, не означало стопроцентного провала, но было очень близко к этому. Все же я не бездумная железяка, а техники радиопередачи во многом основывались на личностных данных аватара. Ну и физику тоже забывать не следовало. А значит, нужно дерево, на которое я смог бы залезть. И вот тут выявилась проблема. Как-то ни в той, ни в этой жизни древолазанием заниматься мне не приходилось. Точнее, пока жил с дедом в тайге, естественно, забирался на разные березы. Но лет мне тогда было мало, а в крепости как-то с лесом плоховато. В колледже этот навык тоже не вошел в перечень изучаемых дисциплин. В рамках курса физической культуры подразумевалось лазание по канату. Но присмотревшись к местным лианам, этот вариант я отверг. Ну не тарзан я, чтобы в шкуре леопарда скакать перед озабоченными самками. Тьфу ты! То есть прыгать с пальмы на пальму. Пришлось идти к вождю. Антошка, взятый в качестве переводчика, выслушал речь чернокожего сводника и выдал краткое резюме. Делать ничего нельзя, пока не придет шаман. Дескать, если он не прогонит злых духов, удачи не видать, так что лучше даже не начинать. Причем это касалось всего, и попытки влезть на дерево, и продолжение похода. Табу. Нельзя. Зато ничего не делать и жевать траву это можно, тут духи деревни защищают. Махнув рукой на аборигенов с их суевериями, я пошел на покорение ближайшей приглянувшейся пальмы. Хотя, может, это был какой-то фикус-переросток. Вот в чем не разбираюсь, так это в африканской ботанике. Антошка, которому я предложил мне помочь, дескать, эльфы по легендам живут на деревьях, порхая с ветки на ветку, словно бабочки, мрачным взглядом посмотрел на свои ладони, каждую с добрую тарелку шириной, затем на ноги, толстенькие, короткие и кривые, плюнул мне на ботинки и молча ушел в хижину, прихватив по пути у ближайшего негра целую охапку чудо-травы. Нехорошо получилось, но от своей цели отказываться я не собирался. Однако первая попытка восхождения оказалась и последней. Слишком тонкий ствол попросту согнулся, сбросив меня на землю. Я выбрал следующее дерево, гораздо более крепкое на вид, но почти голое, без ветвей. Все они были сосредоточены в кроне, возвышавшейся на высоте доброй пятиэтажки. В ход пошел пояс, им я собирался обвить ствол и постепенно подниматься вверх. Но, как говорится, хочешь насмешить богов? К пятой попытке смотреть на мои потуги собралось все племя. К восьмой вернувшийся Антошка организовал тотализатор, как высоко я все же заберусь и когда мне в итоге надоест. Выиграли те, кто ставил на то, что до вершины я не долезу. Так оно и вышло. Я довольно быстро сообразил, как сделать ступеньки, втыкая в ствол сосульки. Раз на десятый, не больше. Только вот дальнейшее почти заставило меня поверить в тех самых духов, которых должен был прогнать шаман. Пару раз я поскользнулся на собственном льду. Раз обломилась сосулька. Все же делал я их не боевыми, а так, лишь бы выдержали. Вот она и подтаяла, потому как я поленился менять их с прошлого восхождения. Три раза на меня нападали змеи, а один, когда я уже решил, что с меня хватит, цапнула какая-то мерзость типа многоножки, причем так, что рука мгновенно опухла и потеряла подвижность. Ну и мелочи вроде самого дерева, рухнувшего в процессе восхождения, я не считаю. Короче, мрак и ужас. Яна, раскудахтавшись, кинулась меня лечить, благо от физических повреждений и падений вполне прикрыла аурный щит. А вот насекомое, способное с легкостью его пробить, уже вызывало серьезные опасения. К сожалению, у местных из лекарств было только оставшееся со вчерашнего пива и чудо-трава. Дескать, накати или нажуй, станет легче, а там, глядишь, шаман объявится. От подобной анестезии пришлось отказаться, и я бы не сказал, что с сожалением. Сама девушка тоже помочь могла, разве что пошептав над раной «У собачки боли, у лошадки боли, а у Фалька заживи». Так что пришлось просто заморозить это место в ожидании местного лесного кудесника. Яна, правда, порывалась высосать яд, но в контексте нашей прошлой беседы и зная о местных обычаях подчивать гостей возбуждающими средствами, я решил не рисковать. Мало ли как оно повернется в процессе. Закончив с процедурами, я опять покосился на деревья, но все же решил не продолжать. Поднявшись довольно высоко, я не почувствовал ни одной рабочей волны. Они ощущались обычно как легкая щекотка, стоило скостовать одну из техник сканирования. А тут абсолютная тишина, словно цивилизация вымерла, что вряд ли, значит, нужно лезть выше. Но сегодня я на такой подвиг явно не способен, а значит, по старой как мир солдатской традиции, нужно поесть и завалиться спать. Что я и сделал, утащив в хижину приличный кусок змеиного хвоста. «Утро вечера мудреней». А если этот служитель культа и завтра не появится, смысла ждать его больше нет. Значит, двинусь в путь, ориентируясь на ближайшее крупное поселение. А там посмотрим. Утро начиналось, когда все нормальные люди еще должны спать. В джунглях и так не особо светло. Раскидистые кроны деревьев практически не пропускают солнечные лучи, отчего подлесок вечно погружен в полумрак. Но сейчас еще даже не рассвело, а деревня уже кишела, словно муравейник. И куда подевались вчерашние лодыри, готовые целый день валяться у хижины с пучком чудо-травы? Оказалось, пришел шаман, раздал животворящих люлей, то бишь прогнал злокозненных духов, и сейчас прямо-таки жаждет пообщаться с пришлыми. Я тоже ждал нашей встречи, рука за ночь еще сильнее опухла и пульсировала болью. Терпимо, но иногда приходилось и зубами поскрипеть. Яна меня пару раз будила, когда начинал метаться во сне, и я заново замораживал рану. Но это все были полумеры. Если я не хотел лишиться конечности, следовало немедленно показать ее специалисту. Надеюсь, местный служитель культа и эскулап в одном флаконе таковым и является. А то у аборигенов не станет посредника с миром духов. Одной руки мне для этого хватит. Идти пришлось недалеко. Деревья тут вздымались на совсем уж запредельную высоту, да и каждое в обхвате было как три росших возле деревни. Знал бы, сразу полез бы тут. Такое явно не завалится под моим весом. И, судя по жестам вождя, именно это нам и предстояло. Своим домом шаман выбрал крону лесных великанов. На деле все оказалось не так страшно. Среди лиан вдруг обнаружились нормальные тросы и подвесные системы, только очень хорошо замаскированные. Надев их, мы по очереди вознеслись вверх. Подъемной силы в виде четырех мужиков, тянущих переброшенную через блок веревку, хватило бы даже на гарем вождя, не то что на нас троих. А наверху оказалась целая двухэтажная резиденция, где с комфортом разместился шаман. Надо сказать, устроился местный продавец опиума народу весьма неплохо. В отличие от аборигеновского, его жилье, хоть и располагалось на самой верхотуре, было сделано не из глины и палок, а из вполне современных материалов. Не все, конечно, но вот на крышу явно пошло что-то полимерное. Стены и пол тоже были укреплены, так что если не выходить наружу, можно было и не понять, что находишься не на земле. Сам же шаман являл собой прямо противоположное жилищу зрелище. Старый негр, измазанный белой глиной, обвешанный многочисленными ремешками, бусами и амулетами типа черепов мелких зверушек и птиц. Вдобавок ко всему, он носил расписную маску, видимо, символизирующую власть над духами. Как по мне, так на ней была просто неумело намалеванная кривая рожа, но я наткнула меня в бок, прошипев, что это среди диких племен будет покруче императорской короны, так что пришлось соответствовать, выражая мордой радость и благоговение. Заодно и щит на ментал поставил, а то расслабился я за вчерашний день, забыл, кто рядом. Однако стоило вождю племени удалиться, получив за то, что привел нас сушеную тыкву с чем-то, что привело его в восторг, как шаман мгновенно преобразился. Точнее, строго наоборот. Из могучего заклинателя духов он превратился в негра преклонных годов, который, кстати, тут же заговорил с нами на великом и могучем. «Приветствую вас в моей скромной обители», — старик слегка поклонился, прижав правую руку к сердцу. «Нечасто у нас бывают гости из Империи. Тем радостнее видеть вас здесь сегодня». «Благодарим за приглашение». Яна сделала книксон, который смотрелся вполне естественно, даже несмотря на то, что на ней были штаны. Вот что значит родовая аристократия. Мы с Антошкой ограничились легким поклоном, и тут до меня дошел комизм ситуации. В самом сердце Африки, в тысячи километров от ближайшего очага цивилизации, мы расшаркиваемся с шаманом племени дикарей, словно с приближенным императора на великосветском приеме. «А что вы хотели, молодой человек?» Видимо, эмоции мне сдержать не удалось, и старик легко прочитал их по моему лицу. «Я хоть и сижу на этом дереве последние 30 лет, но в свое время учился в Императорском Вышгардском университете и даже защитил кандидатскую по химии и биохимии. Мне и место на кафедре предлагали, но я предпочел вернуться на родину. И не зря. Ну что ж, мы стоим у порога. Проходите, располагайтесь. Не я... Проводи гостей». Из комнаты тут же выскочила темнокожая девчушка, лет эдак 15 с виду, завернутая в отрез материи на манер сари. Кланяясь, она повела нас вглубь дома, пока мы не оказались в классической гостиной с диваном, креслами и даже камином. Пока мы устраивались, девушка предложила выпить, причем говорила она тоже на имперском, пусть и похуже, а в баре виднелись настоящие бутылки. Однако мы, не сговариваясь, от алкоголя отказались. Лично я хотел сохранить трезвый рассудок, хоть выпить тянуло как минимум, чтобы забыть о дергающейся боли в руке. «Что же привело вас ко мне, кроме травм этого юноши? Прошу меня извинить, что не смог прийти вчера. Были неотложные дела». Дедок появился бесшумно, и не скажешь, что с виду ему лет 100 исполнилось. «Сейчас Ния подготовит нужные препараты, и мы вылечим вашу рану. И еще раз простите за вождя. Местные племена, они как дети, в чем-то очень наивны. Приходится направлять по мере сил и возможностей. Вы ведь пытались забраться на дерево прямо возле деревни?» «Да, я не знаю джунглей. Впервые попал в такую местность. Я решил не отрицать очевидного, да и вообще врать поменьше. Чем-то меня этот старик напрягал. С виду ствол показался крепким, вот я и попытался». «К сожалению, это только с виду. Древесина у этих деревьев мягкая и легко расщепляется. Если вы заметили, ствол окружен контрфорсами, не дающими ему упасть под собственным весом». Шаман поднялся, шагнул к книжному шкафу и достал альбом, после чего, быстро пролистав, показал нам рисунок того самого дерева, штурмом которого я вчера занимался. «Кроме того, в них часто заводятся паразиты, буквально пожирающие дерево изнутри. Вам следовало найти что-то более прочное. Жаль только, что и тогда ваша затея не увенчалась бы успехом». Это почему? Вам же как-то сообщили о нашем появлении и происшествии со мной. Там-там и мой юный друг. Старик постучал по коже высокого барабана, стоявшего в углу комнаты. Многие тысячи лет они разносят вести по Африке и будут делать это до конца веков. Правда, ныне лишь от нас зависит, когда он настанет, но об этом позже. Прошу в мою лабораторию, время заняться вашей раной. Нее пока развлечет вашу невесту и друга. Она не моя, буркнул я скорее по привычке. Еще вчера достало объяснять, что Яна не моя женщина, а то, что она постоянно крутится рядом, ее проблемы. И мужиков от нее я гоняю не потому, что собственник или ревнивец, а исключительно от того, что сдать девушку мне надо, если не в полной целости, то хотя бы не беременной. Думаю, никакие заслуги меня не спасут, если у императора появится внучатый племянник-негр. Конечно, конечно. Мы, мужчины, часто думаем, что все решаем сами. Старик усмехнулся. Но в итоге оказывается, что нас, словно телят, привели к алтарю и носом ткнули в неизбежную. И знаете, мой юный друг, иногда лучше не противиться судьбе. У меня две такие, только лучше дома ждут. И обе не постесняются открутить все, по их мнению, лишнее, если я вернусь с еще одной невестой, тем более с этой. Это она сейчас выглядит пай-девочкой, но поверьте, перед вами сущий демон во плоти. Я тоже когда-то думал так же. Мы как раз пришли в весьма неплохо оборудованную лабораторию, и старик принялся доставать какие-то препараты, хотя бинт и спирт уже лежали на столе. В то время я как раз вернулся из империи, хотел нести прогресс на родину, но племена не понимали, зачем делать что-то еще, если у них и так все есть. Крыша над головой, еда, абангу — это такая трава, которую жуют, вы, наверное, видели в деревне. И громче всех возмущалась она, тогда еще совсем молодая, моя-то пива. Это потом оказалось, что ей все равно, где жить, лишь бы со мной. Сколько поначалу она крови у меня выпила и нервов вымотала, не передать. Так, снимайте пиджак и давайте руку вот в эту ванночку. Я с трудом вывернул из рукава опухшую конечность и опустил ее в продолговатую емкость, видимо, предназначенную специально для этих целей. Боль вспыхнула и тут же стала утихать. Шаман тем временем вооружился скальпелем и щипцами, нашел место укуса, чуть коснулся лезвием кожи и тут же вытащил из раны кусок жвала, оставшийся в плоти. И буквально сразу в воде вместе с кровью начал растекаться какой-то зеленовато-желтый гной. Вот и все. Теперь подержать в растворе, пока весь яд не вытянет, наложить повязку, и уже завтра вы забудете об этой ране. Шаман внимательно рассмотрел вытащенный из меня кусок хитина, а затем убрал его в отдельную колбу, плотно закрыв крышкой. «Так я и думал. Это она. Вам, наверное, интересно, кто вас укусил, но давайте отложим рассказ до возвращения к вашим друзьям. Нам о многом предстоит поговорить». Я пожал плечами. После полусуток боли сейчас я получал почти нереальный кайф, избавившись от нее. К тому же Яна наверняка потребует рассказать, о чем мы общались наедине, так пусть лучше изначально присутствует. Все же дипломатия — это по ее части, а я еще накосячу ненароком, нарушив какое-нибудь табу. Не стоит забывать, что передо мной хоть и кандидат наук, но при этом еще и шаман. Сболтнешь лишнего, глядь, а тебя уже в котел пихают, и явно не для того, чтобы джакузи устроить. Впрочем, в лаборатории мы не задержались. Старик лишь раз сменил раствор, потом убедился, что весь яд вышел, ловко прилепил на рану тампон с какой-то мазью и замотал все бинтом. Сказав, что завтра его уже можно снимать, однако для себя я решил сохранить повязку и показать эскулапам в Кремле. А если получится, то и Веселовым. Мало ли, какие эксперименты на мне ставит этот пожилой естествоиспытатель. Вернувшись, мы застали девушек за общением о чем-то своем, только им понятном, и Антошку, явно ничего не понимающего, но ничуть не переживающего по этому поводу. Бутылка весьма неплохого рома скрасила эльфу ожидания, и, судя по всему, бокал в его руке был уже не первым. Меня немного беспокоила возникшая у гнома-эльфа склонность к алкоголю и иным одурманивающим веществам, как все та же трава, но, прикинув, я решил ничего не говорить. Доберемся до своих, это будет не моей проблемой. Негритяночка тут же попыталась сбежать, но шаман перехватил ее, буквально силой заставив остаться. «Раз все срочные дела закончены, предлагаю наконец-то познакомиться. Меня зовут Годлум Такати, а эта красавица — моя внучка Ния. Я ужасно рад видеть вас в нашей скромной обители, хоть и понимаю, что привела вас сюда великая нужда. Девочка моя, налей нам выпить и иди. Мы будем говорить о серьезных вещах». Старик отпустил чернявку, а сам устроился в кресле-качалке возле камина. Видимо, это было его любимое место. «Я уже собирался сам отправляться в путь, но теперь, с вашей помощью, думаю, мне удастся донести вести из наших диких краев до руководства империи. Я ведь не ошибусь, если предположу, что вы двое из великих родов». «Не совсем, но если информация важная, у меня есть возможность донести ее до правящей верхушки. Для начала позвольте представиться». Я встал с дивана, на котором устроился рядом с Яной, и слегка поклонился. «Александр Соколов, гвардии урядник отдельного африканского корпуса, наследный дворянин империи, однако в рот не вхожу». «Соколов, Соколов, что-то знакомое, но не могу вспомнить, где слышал эту фамилию». Шаман задумался. «Стрелкова, система Фалькон. Одним из разработчиков указан Соколов». Ния, проскользнув тенью, расставила бокалы и заодно помогла деду в поисках ответа. «Точно! Недавно гоблины поминали тихим, незлым словом». Старик рассмеялся. «Вы, случайно, ему не родственник?» «Совершенно случайно. Я и есть тот самый». Причин отнекиваться и секретничать я не видел. А система названа в честь моего прозвища — Фальк. В переводе это означает «сокол». «Я знаю». «Не думал, что молодежь увлекается изучением мертвых языков. Считал это уделом таких древних развалин, как я». Шаман довольно сощурился. «Для развалины вы слишком хорошо сохранились», — вступила в разговор Яна. «Позвольте представиться. Растопчина Яна, дипломатический корпус империи. А при чем тут гоблины? Какие у них претензии к Фальку?» «Огромные. Что бы вы ни думали о зеленых, они умеют делать деньги, а те, в свою очередь, привлекают светлые головы, не нашедшие себя на родине. И неудивительно, что автоматическое стрелковое оружие первым появилось у них. Более того, они полагали его весомым козырем в начинающейся заварухе за главенство над Африкой». Я бросил короткий взгляд на Антошку, встретившись с ним глазами. Тот как будто говорил: «Вот, а ты мне не верил». Не то чтобы я действительно не доверял эльфу. Тем более шанс убедиться в сотрудничестве с ШГ и ушастых у меня был, но подтверждение из стороннего источника всегда не лишнее. Тем весомее будет звучать рапорт, а копию я любыми путями собирался передать великому князю. Все же я его протеже, вот пусть он и оценивает результат моих похождений. «Вы меня извините, я нисколько не сомневаюсь в ваших словах, хотя источник было бы интересно узнать, но никакой борьбы не будет». Яна практически точно повторила то, что я говорил о готовящейся акции. «Джунго, как и империя, пока еще играет в демократию и право нации на самоопределение. Однако, когда станет известно о вмешательстве гоблинов, и мы, зверолюди, просто плюнем на все договоренности и пришлем флот. Тяжелый деструктор в небе великолепно прочищает мозги, а против техники с магической поддержкой легкая стрелковая в принципе бесполезна». «Весь вопрос в том, успеют ли власть, придержащие обеих империй, сделать хоть что-нибудь. На севере зашевелилась нежить. Все чаще костяное воинство выползает из своих владений, щупает на прочность крепости живых. Грядет нашествие, какого еще не видел свет, и ты, Фальк, знаешь это лучше многих». Впервые за все время шаман посмотрел мне прямо в глаза, и я поразился той силе, что была заключена во взгляде этого весьма пожилого человека. «Но хуже всего, что нашлись живые, заключившие союз с мертвецами». Я заскрипел зубами. Перед глазами словно наяву встала камера в поместье Шилова и две маленькие девочки с потухшими глазами. Через секунду девичья ладошка легла поверх моей, как бы говоря, спокойней, я рядом, и это реально помогло. Ярость отступила, и я смог взять себя в руки. Слегка сжав тонкие пальцы в знак благодарности, хотел было убрать руку, но передумал. Уж слишком уютно лежала ее ладонь в моей. Вот только от старика это не укрылось, и он подмигнул, улыбнувшись краешком губ. Яна вопросительно подняла бровь, но я отмахнулся. Потом, мол. «Одних уродов я знаю. Они в итоге нашли пристанище в ОШГ. И могу предположить, что наши зеленокожие друзья увязли в этом по самые уши. Я вспомнил еще кое-что и посмотрел на Антошку, которого выпивка интересовала больше, чем разговор. «Антош... Энтошиан! Твои родичи, кстати, тоже. Иначе откуда у них столько проклятых камней для создания верных?» «Камни привозили гоблины и их подручные. Я их и не видел почти. Обо всем договаривался. Короче, этот урод, мой начальник». Эльфа уже прилично развезло, и было видно, что минут через пять мы его потеряем. Я сунулся было забрать стакан, ведь нам еще спускаться, но остановился после жеста шамана. «Могу сказать только, что приказ спустили с самого верху. Короче, он хвастался оказанным доверием и грозился утереть нос этой серой гил...» «Понятно. Хотя, если честно, не совсем. Эльфам-то это зачем? Я понимаю дух реваншизма и все такое, но нежить...» — покачал головой. «Из всех присутствующих я лучше всех знал, что такое немертвые, что с ними невозможно договориться, а цель их — убить все живое, поглотить и возродить в противоестественном виде. Хотя плевать. Судя по тому, что я видел, верные — не идеальная машина для убийства, а лишь безмозглые болваны. Сильные, не спорю, но в схватке с любым батальоном Империи я бы поставил на военных. И не факт, что они сильно утомятся». «Так и есть! Это тупиковое направление». Антошка все же прислушивался к разговору. «Пустить пыль в глаза вынужденным союзникам, а самим внедрить паразитов. Думаешь, гоблины знают, как именно управляют верными? Там такие спектакли разыгрывались. Куда там всем этим актерюшкам? Ведь прокатило. Поверили, что нужно особое эльфийское строение мозга и наши эмпатические способности. Типа резонанс мозговых волн, особые техники и все такое. Короче, каждый хочет кинуть других и остаться единственным победителем. Все как обычно. Мы благодарны вам за сведения и постараемся как можно быстрее передать их своему командованию». Я встал и слегка поклонился, выражая признательность старику, не доживающему свои оставшиеся дни в тишине и довольстве, а действительно озабоченному происходящим. «Если позволите, я прямо сейчас попытаюсь связаться по радио с представителями африканского корпуса. К сожалению, из деревни сделать это не получилось, но с такой высоты...» «Тоже ничего не выйдет». Шаман устало прикрыл глаза. «Я далеко не все рассказал вам. И вот почему. Дальше речь пойдет о вещах, способных уничтожить существующий мировой порядок, а может, даже всю цивилизацию. Скажите, вы слышали теорию о появлении магии на планете после попадания в нее кометы? То есть мана, разлитая в пространстве, не взялась из ниоткуда, а была занесена извне?» Я пожал плечами. Никогда подобным не интересовался, просто потому что никакого прикладного значения эти знания не несли. Ну, прилетела мана с кометы, или, может, ее грибы какие вырабатывают, разницы-то нет. Если она разлита в пространстве, и каждый может использовать столько, сколько ему надо. Вот если б магам нужны были батарейки, тогда другое дело. Там бы я первый кинулся изучать, копать и выяснять. «Могу сказать точно, это не теория. Комета действительно была, и упала она именно в этих лесах». Старик обвел пространство руками. «Именно здесь будет решаться судьба не только Африки, но и всего остального мира». Простите, что перебиваю, но откуда вы это знаете? И почему беретесь настолько уверенно утверждать нечто подобное? Уж не знаю, то ли у Яны приключился приступ подозрительности, то ли природный стервизм не дал промолчать, но она влезла со своим вопросом, и даже мои тычки не смогли унять девицу. Не поймите меня превратно, но хотелось бы узнать ваш источник. Я шаман, девочка. Сама природа говорит со мной. Я смотрю глазами птиц и слышу ушами зверей. Духи предков рассказывают мне о делах давно минувших дней. В ярко освещенной комнате, казалось, настал вечер. По углам зашевелились тени, послышался тихий шепот, но слов разобрать я не мог, и лишь голос старика звучал по-особому, глубоко, с огромной внутренней силой. А затем вдруг все пропало, и солнце вновь заблестело на гранях стаканов. «Вы, аватары, привыкли считать себя единственными носителями силы, но это не так». Именно здесь за все прошедшее время не родилось ни одного аватара. Зато многие сотни моих предков были шаманами. Как и мой сын станет, когда мне придет срок отправиться в страну вечной охоты. Было жутковато. Яна вообще сидела пришибленная. Она с такой силой вцепилась мне в руку, что казалось, еще немного и оторвет. Одному Антошке было хорошо. Проявление силы нашего хозяина он пропустил, вливая в себя очередной стакан рома. «Допустим, вы правы. Я так говорю просто потому, что мне как-то все равно, как именно на Аркании появилась магия. Причем тут мы, и какое отношение это имеет к планам гоблинов и эльфов?» «К сожалению, самое прямое. Эльфы не единственные, кто утаил свой козырь от союзников. Зеленокожие тоже оказались артистами не хуже». И разыграли свой спектакль, устроив центральную базу прямо в старом кратере, образованном кометой. Только никому не сказали, что частицы кометы все еще там, под слоем земли, и с каждым днем зеленокожие подбираются к ним все ближе. Старик откинулся на кресле, словно из него выдернули стержень. «Вы слышали когда-нибудь легенду о 40 бессмертных Каира?» «Это когда Гай Юлий по прозвищу Кассей со своим воинством пытался взять город?» «Да, я знаю ее». Яна вроде пришла в себя, но вдруг замерла. Глаза расширились, и в меня так шибануло страхом, что я ощутил это даже несмотря на щиты. «Вы хотите сказать, что оружие стаи Кассея...» «Было сделано из сплава железа и кометы». Шаман кивнул, а затем взял с камина выглядевший очень старым ритуальный нож и протянул мне. «Я знаю это абсолютно точно, потому что веду свой род от Хикета-лягушки, бежавшего со стен Каира и оставшегося в живых. А это его оружие, то самое, способное убить аватара последней смертью, вне зависимости от близости к храму жизни. А теперь подумайте, что случится, если такая мощь попадет в руки гоблинов». «Не так! Водяные могут позволить себе прямой удар! Их хлысты состоят из быстро движущейся воды и все равно повредят цель! Тебе же надо захлестнуть объект и затем уже протянуть, как бы перепиливая его! Понятно?» Вот уже добрых пару часов шаман пытался натаскать меня в новой технике, которую подарил мне. Называлась она «Ледяной хлыст» и действительно выглядела как длинный гибкий пастуший бич, усеянный массой мелких, но острых, как бритва, льдинок. При обычном ударе они действительно наносили минимум повреждений, зато если сделать все по уму, можно снять с человека кожу, ну или кору с бревна, на котором я в данный момент практиковался. После разговора мы взяли небольшую паузу, чтобы осмыслить новую информацию. Когда древние легенды оживают у тебя на глазах, это прикольно, если они не такие жуткие. Мне, как аватару и человеку, который уже однажды умирал и там, на земле, и тут, было страшно вдвойне. А если бы после рандеву с Джаггернаутом я не появился в храме жизни? Не факт, что мне дали бы еще один шанс, и я снова попал бы куда-нибудь. Точнее, в кого-нибудь. Что, если это был бы конец? Яну тоже проняло. Она смотрела на нож в моих руках с таким ужасом, что пришлось вернуть его шаману, даже толком и не разглядев. Да и после она не сразу смогла от меня отойти. Хорошо хоть, что сейчас вроде успокоилась и умчалась вместе с ней куда-то в деревню. Я поначалу не хотел отпускать ее одну, но шаман сказал, что их никто не тронет. Дескать, он уже распорядился. Пришлось уступить. Антошка основательно надрался, и его положили спать. Никогда бы не подумал, что эльф может высосать 2 литра рома в одно лицо. Хотя, скорее всего, это в нем говорят гены папы-гнома. Те после такой дозы еще и за добавкой побежали бы, хотя больше пива предпочитают. Что, впрочем, не мешает им пить все, что горит. При отсутствии бензина эта фраза воспринималась совсем уж буквально. Я же попытался было немедленно связаться со своими и круто обломался. Как оказалось, в кратере не действовали масштабные техники. Не то чтобы совсем, но даже боевые были весьма ограничены по расстоянию до цели, а те, что требовали радиообмена, не работали совсем. Это было прискорбно, все же я намеревался как можно быстрее передать командованию и ценный груз, и не менее ценную информацию. Пусть тогда гоблины померяются силами с парой имперских деструкторов. К тому же правильно поданная информация весьма усилила бы партию великого князя, а значит, у меня появилась бы возможность настоять на пересмотре решения о 3-летней отсрочке брака. Соскучился я по своим девочкам, сил нет. И, наконец-то, представился шанс не просто увидеться с ними, а прийти героем, если не спасшим империю, то добывшим весьма ценные разведданные. Когда все разбежались, старик и предложил мне изучить новую технику. Принадлежала она одному европейскому роду, лет 10 назад совершавшему путешествие по реке. Шаман тогда помог жене главы после укуса насекомого, похожего на того, что тяпнуло меня. И благодарный мужик записал ему весьма редкую боевую технику, и даже с владением боевыми хлыстами. Последний старик изучил сам и сыну передал, а вот с магией вышла промашка. Я же сейчас раз за разом оттачивал пару базовых ударов. Пусть это лишь суррогат, но в бою на средней дистанции даже они повышали боеспособность. Дома же я планировал достать кристаллы с различными стилями, да и с самим хлыстом поэкспериментировать, чтобы научиться преобразовывать его в ту же нагайку. Добавить электричество, и получится шикарная вещь с весьма широким списком функций. Я уже представлял, как покажу ее генералу Морозу, когда шаман перехватил мою руку, занесенную для очередного удара. «Тихо. Пахнет кровью. Что-то происходит в деревне». Хватка у похожего на урюк старика была стальной, и он даже сумел остановить мой рывок в сторону канатов. «Стой! Я понимаю твои чувства. Моя внучка тоже там. Но бросаться, сломя голову, в бой ты сейчас не имеешь права. Я посмотрю, что происходит». Отпустив меня, шаман уселся прямо на пол, хитро подогнув ноги и, хлопая себя по бедрам, протяжно завыл. Затем встряхнул ожерельем с черепами мелких зверей и птиц и повысил громкость. Его глаза закатились, показывая белки с лопнувшими кровяными прожилками. С ветки сорвалась стая ярких экзотических птиц, которым до этого наши занятия не мешали, но одна вдруг выплыла из толпы товарок и подлетела к нам, зависнув буквально в паре шагов. Я внимательно посмотрел на нее и едва сдержал мат. На меня смотрели умные глаза старика. Мгновение, и наваждение прошло, а птица, что-то чирикнув напоследок, устремилась вниз в деревню. А я остался стоять. Время лихих кавалерийских наскоков прошло. Слишком многое поставлено на карту. Еще вчера я бы плюнул на все и бросился в бой, но в свете новой информации просто не мог позволить себе так рисковать. Это не значит, что я собирался отсиживаться. Пока старик шаманил, я создал броню, прикрывшую уязвимые части тела, пару тау, привычно приспособив их за спину, на руку намотал новый хлыст. На налокотнике легло с 10 игл металлизированного льда с разными рунами. Отсутствие огнестрела компенсировалось защитой и заранее приготовленными снарядами. Осталось лишь дождаться информации от шамана и... «Не ходи туда!» — старик трясся, едва приходя в себя. «Слишком много. Верны, эльфы с химерами, гоблины. Все там ловят всех. Яну и Нею уже увезли». «Ты понимаешь, что это значит?» «Что я облажался и потерял правнучку императора?» Я сплюнул. «Теперь даже сдохнуть в бою будет недостаточно». «Дурак!» Рука у шамана оказалась на удивление тяжелая. «Это значит, что гоблины что-то нашли. Им нужны рабы, чтобы копать быстрее. Счет идет на минуты. А девочки сразу их не тронут. У нас будет шанс их освободить. Пойдем, разбудим нашего ушастого друга. Для борьбы понадобятся все силы.